Глава 18. Штраф. Остаток вечера и следующее утро девушка провела именно так, как давно мечтала, обложившись вкусностями и читая книги. И с удовольствием провела бы так все оставшееся время, но приближался третий тур, а следовательно и поединок главных героев. Вика сначала хотела сказаться больной и проигнорировать его, но ее опять посетили дурные предчувствия. Причем еще более сильные, чем вчера. Поняв, что на книге сосредоточиться теперь точно не удастся, она решила все-таки отправиться на стадион с Чуньгуаном и Чуньлань. А по пути Шиди успел поведать все, что узнал о вчерашнем убийстве. Эксперты по оружию выявили, каким именно мечом был убит глава. И ко всеобщему удивлению, оказалось, что это был собственный клинок Мэнчао. Начали выяснять, кто мог иметь доступ к нему. И таких людей оказалось всего двое. Сам глава ордена и его личный слуга, который следил за вещами и оружием господина. Так что было несложно вычислить, кто настоящий убийца. К тому же сам слуга, едва разменявший 15 лет, быстро во всем сознался. Он попытался отвести от себя подозрения с помощью кисти, которую украл со стола в общей гостиной еще в тот день, когда Мэнчао решил похвастаться богатством и приказал заменить светильники лампами Ваньхуа. Но план слуги провалился, и теперь его ожидает суд. «А вообще, я думаю, что этот Мэнчао сам виноват. Паренек был безродным, и глава клана обращался с ним хуже, чем с рабом, думая, что останется совершенно безнаказанным», — заключил Чуньгуан. «Тут есть рабство?» — поразилась Вика. «Почему-то ей казалось, что общество здесь более продвинутое. Да и за все время пребывания в этом мире она о рабах не слышала». «Рабство отменил предыдущий император. Но Мэнчао как раз застал тот период времени. И привычки у него, похоже, еще с тех пор сохранились». На его слова девушка вздохнула с облегчением. «Хорошо, хоть с этой проблемой ей разбираться не придется, раз уж она замахнулась на радикальные перемены в Поднебесной». К счастью, мудрый император решил это затруднение до нее. «А откуда все-таки взялась вторая кисть?» — полюбопытствовал Шиди. «Ну, у меня на самом деле было их две», — созналась Вика. «Но если что, я буду все отрицать». В вип-ложе уже собрались все заклинатели, а вскоре и представители клана Мэн подтянулись на сцену. Новый глава вышел вперед и объявил, что в связи со смертью основного организатора турнир будет отменен, и что клан Мэн приносит всем присутствующим свои глубочайшие извинения. В первый миг Вика даже не поняла, чем это для нее обернется, но потом перед ее глазами вспыхнула красная надпись. «Миссия провалена. Штраф 10 тысяч баллов!» А затем в ее голове зазвучал электронный голос, который впервые за все время настолько явно показывал эмоции. «Этой системе очень жаль, но она ничего не может поделать!» Почти прорыдала система, а весь экран заполнили плачущие смайлики. Вика уже открыла рот, чтобы ответить, но в следующее мгновение в ее грудной клетке что-то болезненно сжалось и резко оборвалось. От боли она покачнулась и схватилась за грудь, с ужасом понимая, что ее сердце больше не бьется. «Шисюн, что с тобой?» — моментально отреагировала Чуньлань, подхватывая ее и тут же начиная проверять пульс. Целительница мгновенно побелела, как полотно, поняв, что пульса нет, а лечебная ци утекает, словно вода в песок, но не оказывает никакого эффекта. Окружающие сначала не поняли, что происходит, и кто-то даже пошутил, что заклинатель из безмятежного ордена слишком впечатлительный, раз собрался упасть в обморок, будто девица. Но тут кто-то более наблюдательный заметил, что его сердце остановилось. Все сразу же столпились вокруг, пытаясь лучше рассмотреть происходящее. Но Ли Чуньлань рявкнула на них, разгоняя в стороны. А Чуньгуан подкрепил ее слова, оттолкнув волной ци самых любопытных. Большинство совершенствующихся рано или поздно сталкиваются с искажениями ци, которые могут принимать самые причудливые формы. Например, кто-то может не совладать со своей внутренней энергией и взорваться. или превратиться в монстра, или сойти с ума. Вариантов много, хотя обычно собратья на пути к постижению высшей истины все-таки успевают помочь товарищам и стабилизировать потоки. Но сейчас Чуньвэн с ужасом понимала, что ее ци просто проходит сквозь тело Вэньхуа, будто тот уже мертв. Внезапно она вспомнила, что в карете по дороге сюда они обсуждали необычные способы лечения, придуманные Шисюном, в том числе и как запустить остановившееся сердце. Неужели Вэньхуа уже тогда знал, что с ним случится? Однако думать об этом было некогда, и, уложив Шисюна на пол, Чуньлань принялась за непрямой массаж сердца. Тела бессмертных были очень живучими. Даже после остановки сердца Вика все еще находилась в сознании и пыталась дышать. Легкие работали, только вот толку от этого было не особо много, раз кровь перестала разносить кислород по организму. В ушах зашумело, перед глазами начало темнеть, и девушка уже почти приготовилась все-таки отправиться на следующее перерождение. А потом сестра Слива начала делать непрямой массаж сердца, впервые в мире. И с непривычки давила слишком сильно. Ее изящные ручки наверняка могли камни крошить. Что уж говорить о костях. Вике показалось, что у нее сразу несколько ребер треснуло. И от боли даже в глазах прояснилось. «Не надо!» Просипела она, пытаясь непослушными руками спихнуть ладони Чуньлань со своей груди. «Это бесполезно». «Заткнись!» Почти прорычала целительница и продолжила свое дело. «Учитель!» Вдруг раздался пронзительный крик, и сквозь столпившихся заклинателей протолкалась Дандан. Она подбежала к Вике и схватила ее за руку, падая рядом на колени и заливаясь слезами. «Не умирайте! Пожалуйста, не умирайте!» У Вики немного прояснилось в голове, и она вспомнила, что написала ученице и Чунтау письма. Только вот с перепугу совсем о них забыла. И чуть не унесла с собой в могилу в буквальном смысле слова. С трудом вытащив их из инвентаря, вместе с бездонной сумкой с артефактами и записями об изобретениях будущего, она впихнула их в руки Дандан. «Это тебе», — еле сумела выговорить она, чувствуя, как перед глазами опять темнеет.